в черных машинах с голубым огоньком. Мне противно вас видеть даже мельком. Ваши жирные рожи с намеками глаз с экранов ТВ снова смотрят на нас. И я вижу в вас власть и желание украсть. И я вижу в вас власть, что кушает сласть. И я вижу в вас страх, как бы вниз не упасть. На тебя и меня вам давно уж плевать. В черных костюмах за дубовым столом вы имеете яхту и в Испании дом. Только злые собаки во дворах по ночам громко лают, охраняя ваш хлам. Я слышу в них власть, желание украсть. Я слышу в них власть, что кушает сласть. Я слышу в них страх, как бы вниз не упасть. На твое и мое вам давно уж плевать.